путь. Богатырев целый день отсиживался у приятеля, знакомого нам по битве с разбойниками под Ништатом, пережив командира 3-й роты Невского полка капитана Чердынцева. Когда наступила глухая полночь, и часы на Адмиралтействе пробили 12, к проштрафившемуся капитану пришел Чердынцев. — Вот, Сережа, тебе шинель артиллерийского полковника, а мой писарь изготовил проходное свидетельство на фальшивое имя. Жаль, что не желаешь еще день-другой посидеть у меня в роте. Богатырев решительно возражал, набрасывая на плечи шинель с чужого плеча. — Прости, брат Чердынцев, не досуг мне на твоей печи лежать, да и не желаю, чтоб тебя по моей вине в солдаты разжаловали. Проведи-ка лучше через полковой караул, а уж дальше буду уповать на мать, царицу небесную, и собственное проворство. Капитан осенил себя крестным знаменем. Вперед! Нас ждет Виктория! Лунный свет. Полная луна серебристо освещала крыши домов и чешуйчатый снежный наст. На полицейском мосту караул потребовал проходное свидетельство. Командир, подняв фонарь, долго всматривался в лицо Богатырева, потом все же произнес: «Можете следовать дальше, господин полковник». Богатырев без особых приключений добрался до Зимнего дворца. Напомню читателю, что нынешний Зимний сооружен по проекту Растрелли лишь в 1762 году, а прежде на его месте стоял старый, построенный Петром, куда более скромный по размерам. Дворец был о 3 высоких этажах с 2 флигелями. Парадный подъезд без козырька точно посредине главного фасада, и к нему с 2 сторон вела лестница. Обычно там стоял караул. Но теперь, как с радостью заметил Богатырев, стражники, видимо, продрогнув на морозе, ушли в помещение погреться. 6 высоких масляных фонарей, 3 с каждой стороны, радужно горели. Там, где была почивальня императрицы, окна желтовато светились. «Прекрасно!» — сказал себе Богатырев. Он все рассчитал загодя. И уже было собрался подниматься по узкой пожарной лесенке, находившейся на левом флигеле, как вдруг его чуткое ухо уловило скрип снега под чьими-то ногами и голоса, хорошо слышимые в ночной тишине. Он выглянул из-за угла. Караул из 6 человек обходил дворец. Свидание. Сердце бешено заколотилось, спрятаться было некуда. И, как бывает в моменты наивысшей опасности, пришло единственно верное решение. Он подпрыгнул, зацепился за нижнюю ступеньку высоко отстоявшей от земли лесенки, подтянув свое могучее тело, он перехватился за следующую ступень и резво поднялся до 3-го этажа. Богатырев увидал стражников, появившихся под ним внизу, их теплые бараньи башлыки, услыхал веселые голоса. Не заметив его, они прошли дальше и скрылись за углом. Теперь предстояло самое главное — пройти по узкому оконному наличнику, перебраться через широкий простенок, вновь пробраться, не грохнувшись с высоты по следующему наличнику. Совершить такой фокус и цирковому акробату было бы вряд ли по силам, а громадному, весившему 6,5 пудов человеку, и вовсе невозможно. Но, сбросив вниз шинель и даже перчатки, чтобы цепляться было удобней, Богатырев начал свой беспримерный подвиг. Забыв про опасную высоту, он двинулся вперед, вплотную прижавшись к стене, не видя, лишь ощущая под ногами узкий металлический наличник. Кончики пальцев моментально одеревенели, почти не слушались, колени цеплялись за стену, ноги скользили, каждое мгновение грозя сорваться. И все же он дошел до нужного окна и постучал носком сапога. Руки-то заняты. В ответ тишина. Тогда он грохнул сильней, готовый уже высадить стекло, ибо сил держаться более не оставалось, и застыл в ожидании. И вдруг, словно волшебное видение, перед Богатыревым возникла сама императрица в исподней рубахе, с подсвечником в руке, с изумленным лицом. Он счастливо улыбнулся, губы его прошептали: «Пусти!» «Нахал!» Малость подумав, императрица решила: «А почему бы мне не пустить в спальню сего красавца?» Она не без труда раскрыла окно. В него влетел свежий ночной воздух и высоченный Семеновец. Оказавшись на паркете, галантно поклонился. «Матушка, дозволь войти!» — она подумала. «Господи, как он похож на казненного Монса, только ростом выше, моложе годков на 15 и лицом веселей!» Вслух же она сказала, и тон ее был вполне обыденным, словно капитан явился на заурядную аудиенцию в приемном зале. «Ты зачем?» Гость невозмутимо продолжал: «Матушка, явился согласно твоему приказу. Я капитан Семеновец Сергей Матвеевич Богатырев. Прости, что вышла задержка. Непривычен я к самой изумительной российской даме под караулом ходить. Пришлось самого себя освобождать». «Ах, ты тот самый нахал! Прикрой, Сергей Матвеевич, окно, дует ведь?» И, приперевшись бесстыдно в опочивальню к императрице, на что ж ты теперь рассчитываешь? «Матушка, я человек служивый, мне уставом рассуждать не положено. Ты приказала, я подчинился, вот стою пред тобою, и весь я в твоей, матушка, власти». Императрица улыбнулась: «Ты довольно находчив. Тогда и совет одинокой женщине, что с тобой, нахал, теперь делать?» «Я бы приказал принести сюда ужин, бутылку рейнвейна, а там будет видно». «Ну, а что обо мне подумают во дворце?» «Матушка, мы живем не пред дворцовыми сплетниками, а пред лицом Господа Вседержителя. Он же повелевает быть ко всем несчастным снисходительным и без умеренности добрым». «И чем же ты несчастен?» «А тем, матушка, что давно и безответно люблю тебя, и не только как императрицу, а как самую завлекательную и красивую женщину». «Нет, ты, Сергей Матвеевич, точно нахал, и все врешь, небось? Позволь поцеловать твою туфельку». Богатырев приник, как будто в софьяновый башмачок ноге. «И за это несказанное блаженство открою тебе всю правду». «В чем твоя правда?» «А в том, что сам великий государь Петр Алексеевич, матушка, знавший толк в женской красоте, предпочел тебя всем остальным на свете. Это и есть высшее доказательство правдивости моих, матушка, слов». 42-летняя императрица милостиво сим словам улыбнулась и сказала: «Хорошо. Я поступлю согласно твоему совету. Прикажу принести ужин на двоих и две бутылки рейнвейна. Это и мое любимое вино, но только есть условие». «Какое, матушка?» «Чтоб ты, нахал, с одинокой женщиной был скромен». Богатырев отставил ногу и подкрутил усы. «Среди гвардейцев Семеновского полка разные офицеры есть. Но не сыщешь ни труса, ни дурака, так что условия сие отметаю». Императрица хитро посмотрела на гостя, усмехнулась. «Ох уж эти бравые гвардейцы! Распустила я вас! Ну да ладно! Не будешь покойник, так будешь полковник. Тот мои дуры фрейлины удивятся, когда завтра увидят тебя, нахала, и люто позавидуют. А стражу, кое тебя проспала, отправлю к Миниху канал рыть, пусть он их службе учит». «Правильно, матушка, они скверно тебя охраняли. Только у меня к тебе просьба будет. Прикажи освободить лейтенанта Саню Лагуткина, командира караула, от которого я сбежал. Я рассказал ему про мои чувства к тебе, и он меня понял, не противился побегу, а дал себя привязать. Не успел ко мне войти, как с просьб начал, не о себе хлопочу». — Хорошо, лейтенанте, завтра распоряжусь. Только когда поешь, ты, нахальный капитан, и мне на один вопрос ответишь.